Попоем, друзья, песню путеводную, близко время мы пойдем домой. Темна ночь пройдет, вечный день в святом краю ожидает нас, когда пойдем домой. Скоро мы пойдем в наш родимый дом, когда пройдет буревой. Встретимся мы вновь там, где правда и любовь. Близко время мы пойдем домой. Мы приложим сил, сколько можем совершить. Близко время мы пойдем домой. Бог поможет нам силы в нас возобновить. Близко время мы пойдем домой. Скоро мы пойдем в наш родимый дом, когда пройдет буревой. Встретимся мы вновь там, где правда и любовь. Близко время мы пойдем домой. Мы очистим путь, ходри душам облегчим. Близко время мы пойдем домой. Очистим сердца и любовью озарим. Близко время мы пойдем домой. Скоро мы пойдем в наш родимый дом, когда пройдет буревой. Встретимся мы вновь там, где правда и любовь. Близко время мы пойдем домой. На том бережку отдохнем мы от невзгод. Близко время мы пойдем домой. Там, где нету слез, не темнеет небосвод. Близко время мы пойдем домой. Скоро мы пойдем в наш родимый дом, когда пройдет буревой. Встретимся мы вновь там, где правда и любовь. Близко время мы пойдем домой.